Плен. Крым. 1920 год. Эту книгу посвящаю немцу-колонисту с длинными рыжими усами, доктору, курившему только махорку, семье, где была девочка, влюбленная в Чарскую, красному машинисту с белым сердцем. Тем, чьих имен я не могу назвать, чьи имена я свято берегу в своей памяти. Я посвящаю эту книгу. После отхода русской армии из Северной Таврии, 3-й сводный кавалерийский полк, куда входили в виде отдельных эскадронов белгородские уланы, ахтырские гусары и стародубские драгуны, был назначен в резерв. По дороге в тыл несколько человек, солдат 3-го полка, в том числе и я, от уланского эскадрона, были посланы за фуражом на станцию Таганаш. Когда отряд под начальством и с людьми ротмистра Пржеславского возвращался к месту стоянки полка, я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был с разрешения господина ротмистра остаться по дороге в одной из немецких колоний, название которой уже улетучилось из моей памяти. Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в Джанкойский железнодорожный второй лазарет. После одного из приступов я узнал от санитара, что перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я в никакой степени не мог. Кроме меня в Белой армии служили еще 4 моих брата. Младший из них, как оказалось впоследствии, был убит в бою с красными под Ореховым в июле 1920 года. Второй пал в бою под станцией Егорлыцкой в феврале 1920 года. Двое старших были расстреляны в Симферополе в ноябре 1920 года. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог. Лазарет в целом почему-то эвакуирован не был. Ожидалась отправка последнего поезда на Симферополь. С помощью санитаров я и мой сосед по палате сели в товарный вагон. Через 2 часа все станции к югу от Джанкоя были заняты советскими войсками. Поезд никуда не ушел. Нам посоветовали, возможно, скорее возвратиться в лазарет, где встреча с красными была бы все же безопаснее, чем в вагоне. Сосед идти без посторонней помощи не мог, раздробление кости в ноге. Я буквально дополз с вокзала к лазарету, шагов 400 всего. Посланные санитары в вагоне соседа моего не нашли. На следующее утро красные заняли Джанкой и разбили ему голову прикладом, предварительно раздев. Первыми ворвались в Крым махновцы и буденовцы. Их отношение к пленным можно было назвать даже в некоторой степени гуманным. Больных и раненых они вовсе не трогали, английским обмундированием брезгали, достаточно получив его в результате раздевания пленных на самом фронте. Интересовались они только штатским платьем, деньгами, ценностями. Ворвавшаяся за ними красная пехота, босой, грязный сброд, оставляла пленным только нижнее белье, да и то не всегда. Хлынувший за большевистской пехотой большевистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже вшивой красноармейской гимнастеркой, только что милостливо брошенной нам сердобольным махновцем. Приблизительно через неделю меня вместе с другими, еле державшимися на ногах людьми, отправили в комендатуру на регистрацию. В комендантском дворе собралось несколько тысяч пленных в такой пропорции. 4/5 служивших когда-нибудь в красных рядах, 1/5 чисто белых. Я принадлежал к последней категории, почему и был избит до крови каким-то матросом в николаевской шинели. Сперва нас думали опрашивать, но это затянулось бы на месяцы. Тысячи пленных все прибывали с юга. В конце концов, составив сотни, нас погнали на север.